Краснодар. Канализационные трубы. Лейтенант Сидоров пробирался по канализации и матерился сквозь зубы. Расклад был ужасным. Он попал в заложники к уродливому вонючему монстру. Нахимов, и будучи человеком, был тем еще ублюдком, а уж сейчас... Когда Сидоров увидел, как на него надвигается ужасная тварь, он уж подумал, что отправится к працам, в изнанку. Но у судьбы были другие планы. Тварь молвила человеческим голосом: «Сидоров, ты принесешь мне артефакт. А если откажешься, я сожру всю твою семью». Сидоров был в таком шоке, что даже не попытался сбежать. Он просто спросил: «Откуда ты знаешь мое имя?» И вот тогда он узнал, что перед ним колыхается его бывший командир, Дмитрий Нахимов. Ну, наконец-то, внешность соответствует внутреннему наполнению. Разумеется, Сидоров этого не сказал, он не был полным кретином. Он чувствовал, что от Нахимова несет энергии, ранга седьмого не меньше. Нахимов утащил его в канализацию, где у них и состоялся серьезный разговор. «Ты принесешь артефакт», — снова прошипел Нахимов. Он часто срывался на короткие рубленные фразы, словно отвык складывать слова в предложение. «Какой артефакт?» — спросил Сидоров, с отвращением ощущая, как в его ботинках хлюпает вонючая жижа. «Защитный, медицинский», — ответил Нахимов. «Для детей. Артефакт для детей с тяжелыми заболеваниями и слабым иммунитетом. Их надевают, чтобы не подхватить заразу». «Да где же я его возьму?» — нахмурился Сидоров. «Если я правильно понял, о чем ты говоришь, что этот артефакт стоит бешеных бабок. А украсть? Нет, сам я не справлюсь. Набрать подельников? Опять же, денег не хватит. Короче, меня повяжут быстрее, чем я до тебя доберусь». «Купишь», — пробулькал Нахимов. «Мой тайник на западе Краснодар. Рабочая квартира для слежки. Деньги бандитов пропали. Я спрятал под половицей в дальней спальне. Там хватит, чтобы купить артефакт. И помни...» Он с угрозой запузырился и рыкнул. «Если надуришь, я сожру твою семью. Всю. Ты не спрячешь ее. Не получится. У меня отличное обоняние. Я помню их запахи. У твоей дочери приятный аромат. Корица, конфеты, молока. У нее должно быть вкусное мясо. Мне кажется, все младенцы вкусные». «Не трогай мою семью», — проговорил Сидоров, едва ворочая языком от страха. «Не трону», — захрюкал Нахимов. «Если принесешь артефакт». «Принесу! Принесу!» — закричал Сидоров, сорвавшись неожиданно для себя самого. Он был обычным бойцом, который не хватал звезд с неба. Выполнял приказы, не высовывался. Лизал начальственные задницы, если требовалось. Он ходил со своим братом в данже, но тот бесславно погиб. И Сидоров с облегчением сливался со всех опасных заданий. У него жена и маленькие дети. Да и никогда он не хотел быть героем. И слава всем богам, теперь некому высмеивать его за трусость. И только все наладилось и вошло в свою колею, как на горизонте появился Нахимов-мутант. Сидоров действительно хотел сдать Нахимова, вызвать сидоровцев, но... А если они не справятся, если не смогут убить с первой попытки, тогда у Нахимова появится возможность наведаться в гости к Сидорову и убить его семью. «Я принесу», — глухо повторил Сидоров и потер глаза. «Просто держись подальше от моих близких».